Глава 25. Сопротивление. Уолт договорился встретиться с Никой за чертой города, в устье реки, до которого мы шли половину ночи. Кристаллов, к сожалению, не осталось. Да и нас могли засечь. А уж оседлать дракона еще раз и полететь на нем чисто для удобства – это вообще за гранью разумного. Ну а что? Бывают же ездовые собаки. А у меня ездовой ящер. Почему-то Рид послал меня в чащу леса. Это выражаясь прилично, когда услышал такое сравнение. Если она не появится, я ее убью, прошипела я, когда Уолтер раздвинул колючие еловые ветки. И мы застыли перед озером. Черная гладь его казалась безмятежным зеркалом. «Одри!» — донес испуганный голосок. «Это вы?» «Нет, это массовики-затейники. Пришли петь частушки и танцевать в присядку», — огрызнулась я, за что получила ласковый тычок от Рида. Девушка выскочила к нам и стиснула меня в таких крепких объятиях, что я на всякий случай попрощалась с жизнью. «Ты жива, боги! Я так боялась!» «Я, кстати, тоже жив», — помахал ручкой Уолт. «Меня будешь обнимать? Или ограничимся страстным поцелуем?» Ника стушевалась, но сразу же пришла в себя. Удивительно, но она выглядела обычной. Собой настоящей. Из тех времен, когда мы еще не ссорились и не обливали друг друга воспламеняющими зельями, закусив губу, она осматривала нас, будто пыталась просканировать с ног до головы. Впрочем, я не из тех, кто ведется на большие глазки и милые личико. Тем более, когда дело касается Ники. «Что тебе надо?» — напомнила я о себе, пока бывшая подруга хмурилась. «Откуда у тебя медальон?» Давайте обо всем по порядку, сдалась она и спиной уперлась в ель. В общем, той ночью, когда вы улетели, столько всего случилось, связные как будто сошли с ума, нас всех собрали в большом зале и сообщили, что пока безумие драконов не будет исследовано и побеждено, Академия переходит на режим повышенной готовности. Преподаватели драконов сняли с должностей. Их место заняли связные. Нас заперли в спальнях, без возможности выйти. Занятия больше не проводятся. А любой, кто попытается выйти из комнаты, отсылается в тюремный изолятор. Вот так. Это все хорошо. Только у меня всего один вопрос. «Что тогда ты тут делаешь?» Скептически глянула на Нику. «Кто разрешил тебе повидаться с бывшей соседкой по комнате, а?» «Никто», — пожала она плечами. «Официально я нахожусь в спальне, а мой отслеживающий маячок это подтверждает». «А неофициально», — подсказал Рид. «Майкл помог мне ненадолго улизнуть». «Майкл? Картинка, если и складывалась?» Только собокая и в проплешинах. Я потерла виски, почесала переносицу, пытаясь найти хотя бы одну причину для того, чтобы мой друг связной хоть как-то помог этой самовлюбленной ящерице. «Угу, он самый! Выслушайте меня!» Вздохнула Ника. «Все изменилось! Больше нет драконов или связных. Есть те, кто за свержение старых порядков. И те, кто пытается этому помешать. Многие наши в ужасе от происходящего. Сейчас свободно перемещаться могут только связные. Они же должны следить за нами и оповещать о любых отклонениях. Это похоже на тюрьму, клянусь. Каждое утро нас досматривают. Нам не позволяют связаться с близкими». Звучало по-настоящему жутко. «Но в академии есть и адекватные студенты. и они организовали... называйте это сопротивлением. Майкл возглавил его. Что? Не удержалась я от громкого восклицания, но тут же зажала себе рот ладонью. «Угу!» – кивнула Ника. «Он собрал связных, которым не безразлична драконе судьба. Они даже умудрились кое-что выведать. Узнали, что есть некий артефакт, из-за которого драконы сходят с ума. Он активирует все кристаллы, которые показывал Майкл?» – задумчиво произнес Рид. «Угу!» – повторила девушка мрачнее. «Именно так. Мы пока не знаем, что это за артефакт и где он находится. Но одно понятно. Если сломать его, драконы придут в сознание. Ноги до сих пор не очухались. Хотя я вот почти сразу взяла над собой контроль. Артефакт не в академии, это точно известно. И никто из студентов не сможет его уничтожить, кроме вас». Мы с Уолтером переглянулись. Причем в его глазах зажглось пламя предвкушения. Он весь источал огонь и готов был сорваться куда угодно, сию секунду, чтобы крушить и испепелять. Взгляд заволокло дымкой. «Очень подозрительно», — оборвала я рассказ Ники. «Вы заперты, каналов связи никаких нет. Но про артефакт как-то узнали. Еще и нам рассказали. Где-то тут подстава. Не находишь?» «Майкл на хорошем счету у верхушки связных, потому что он притащил кристаллы в академию. Ему позволено чуть больше, чем другим. Он много чего нашел и пришел бы к тебе сам, Одри. Но ему нельзя покидать академию. Это будет заметно, понимаешь? Поэтому он помог мне снять маячок и выделил разовый портал туда-обратно. Он очень рисковал. Но вы единственные, кто на свободе. Единственные, на кого не действует чары артефакта. Это будет очень опасно». Она сжала кулаки, и голос на секунду сорвался. «Возможно, даже смертельно. Но, Одри, судьба всего королевства зависит от вас. Понимаешь, наши семьи, друзья, близкие, учителя, они все...» Голос окончательно осип, но Ника нашла в себе силы продолжать. «Кристаллы повсюду, ими усеян весь город. Связные раскидали их буквально везде. Увешали ими драконов с ног до головы. Что случится, если артефакт активирует вновь?» Меня захлестнуло отчаяние. Пусть я до сих пор не верила речам Ники и считала ее возможной предательницей, но сейчас она произносила вслух все то, о чем мы с Уолтом думали последние дни. Рид глянул на меня мимолетно, но затем шумно выдохнул. Ему тяжело давалось спокойствие, и аура ходила ходуном. Мне хотелось подойти к нему, коснуться ладони, возвращая магию в равновесие. «Но не при Нике же, ты слишком осведомлена о происходящем. Я тебе не верю», — процедила я. «Правильно делаешь, Ника. Чем ты докажешь, что это не попытка заманить нас в ловушку?» «Чем доказать?» Бывшая подруга, заправив прядку волос за ухо, внезапно улыбнулась, только вот губы ее дрогнули. «Одри, прямо сейчас человек, который мне не безразличен, жертвует собой, чтобы добыть больше сведений об артефакте. Он ежедневно изображает того, кто верен принципам заговорщиков, а вечерами передает информацию сопротивлению. Если его поймают, я не прощу себя». «Ну и этот человек?» – начала я, а затем рассмеялась внезапной догадке. «Только не заливай мне, будто ты влюбилась в Майкла!» Она отвернулась так резко, будто едва сдерживала слезы. Уткнувшись лбом в дерево, Ника несколько секунд стояла неподвижно, позволяя мне переварить услышанное. «Не может быть!» Майкл и Ника – последние люди, которые могли сойтись друг с другом. Она никогда не посмотрит на обычного связного. А он слишком увлечен учебой, чтобы засматриваться на других девушек. «Мы тайно встречаемся несколько недель», – прошептала Ника, не поворачиваясь к нам. «Сначала было прикольно, ну, он хорошо целуется. Да и необычно это – замутиться связным. Но потом…» «Оставь подробности при себе», – оборвал ей Рид. И мне показалось, что он говорит так, чтобы избавить Нику от необходимости объясняться. «Одри, что ты думаешь? Где у Майкла родимое пятно?» «Одними губами, но ключица и в виде сердца», – тут же ответила Ника. «А еще есть родинка на запястье, совсем маленькая. Не рассмотришь, если не будешь вглядываться». Я молча кивнула. Она права. «Мне надо идти». Ника все-таки нашла в себе силы посмотреть на нас с Уолтом. «Если вам понадобится помощь, мы найдем способ покинуть Академию и присоединиться. Но сами понимаете, у нас всего один шанс. Дайте знать, когда что-нибудь решите. Для начала было бы неплохо понять, где находится артефакт». «Хм, нечто настолько мощное, что его энергия способна подчинить тысячи драконов одновременно. Такую вещь невозможно спрятать. Все равно будет фонить на многие километры. Что это могло бы быть? Где артефакт такой мощи мог бы находиться?» — спросил я скорее саму себя. Но Уолт внезапно ахнул и хлопнул ладонью о ладонь. «В королевском дворце, Одри!» «В дворце?» – не поняла я. «С чего ты взял?» «Помнишь, когда мы летели сюда, я сказал, что ощущаю очень нехорошую энергетику со стороны королевского дворца», — заговорил Уолтер с горящими глазами. «Оттуда прям мощная энергетика исходила. Такие сильные негативные вибрации, что я отказался срезать путь и полетел в обход, чтобы подальше от дворца». «Точно, было дело», — задумчиво произнесла я, вспоминая, как Уолтера начало потряхивать в приступе раздражительности, когда мы чуть приблизились к дворцу. «Думаешь, этот артефакт там?» «Уверен. Не знаю, где именно, конечно. Но я его легко почувствую и смогу определить точное местоположение. Это невозможно не почувствовать». «Но если ты даже на расстоянии ощущал воздействие артефакта, как тогда собираешься соваться во дворец?» — покачала головой Ника. «Ты сможешь держать себя в человеческом обличии?» «Рядом с Одри-то смогу», — уверенно сказал Уолтер. Я вздернула брови, всем своим видом выражая скептичность. Но Рид сделал вид, что не заметил мою кислую физиономию. «Дворец – это совсем не шутки». Ника закусила губу. Выглядела она встревоженной. «Там, наверное, все охранными амулетами усеяно. Как туда проникнуть?» «Как-нибудь да проникнем. Ты возвращайся скорее в Академию, чтобы твое отсутствие не засекли, и держите медальоны при себе. Будем держать связь через них. Мы с Одри что-нибудь придумаем. Мы справимся». Я только хмуро покачала головой. Мне бы его уверенность. «А как мы будем добираться до дворца, Уолтер?» «Пешком не дойдем. Слишком далеко. На тебе снова лететь? Не вариант. Я не осилю защитные чары для нас двоих с тобой в зверином облике. Просто так взять и телепортироваться? Ну и за сколько секунд нас обнаружат?» «Можете воспользоваться вот этим порталом», — тут же вклинилась Ника, протягивая маленький синий камушек. «Майкл просил передать вам. Вдруг понадобится. Портал действует только в одну сторону, зато перемещение по нему не отследят. Редкая штука. Не знаю, как Майкл умудрился ее урвать. Держите». После этого Ника махнула нам рукой, пожелав удачи, и сама телепортировалась в академию. А Уолтер сразу взял деловой тон. «Значит так, сейчас мы с тобой телепортируемся куда-нибудь в центр города и оттуда потихоньку двинемся ко дворцу. Сразу туда перемещаться не будем. Боюсь, что это слишком сильно ударит по моей ауре. Мне надо будет все-таки привыкнуть к напряженной обстановке вокруг из-за кристаллов, туманящих разум и...» «Что, прямо сейчас телепортируемся?» — опешила я. «А чего терять время зря? Сейчас глубокая ночь. Самое время пытаться прокрасться». «А как же план? Надо все тщательно подготовиться, продумать и вообще...» «Ну какой тут может быть план, Одри?» — вздохнул Уолтер. «Мы понятия не имеем, кто нас будет ждать в королевском дворце, связываться со своими родственниками. Я сейчас не рискну. Если все так плохо, как описывает Ника, то семья Ридов сейчас под колпаком. Можно ли кому-то довериться из числа наших связных? Я не знаю. И не рискну сейчас проверять. Ошибка может стоить нам жизней. А попытка влезть в королевский дворец не будет стоить нам жизней, да? Нервно усмехнулась я. Давай мы хотя бы осмотримся, прикрывшись всеми чарами. Надо понять, как туда вообще пробраться. Понадобится ли нам помощь Ники и Майкла? Или сами справимся? Кто знает, нам с тобой лучше всего дается импровизация, Одри. Подмигнул он с кривой улыбкой. Я обхватила себя за плечи. Меня от нервов било мелкой дрожью. Кайнда и Генри. Они думают, что мы вернемся. Я пошлю им весточку. Не волнуйся. Уолтер помахал связным медальоном. Я им такие же штуки сделал. На всякий случай. Ну что, ты готова? Нет, выдохнула я, мотнув головой. Никогда не буду к этому готова. Я тоже. Но выбор у нас невелик. Он протянул мне руку и крепко сжал мою ладонь, пока я бормотала заклинание парного защитного купола и полога тишины. «Только не отпускай меня, пожалуйста», — негромко произнес Рид, подбрасывая на ладони синий камушек портал. «Не знаю, как я почувствую себя после телепортации, но уверен, что рядом с тобой справлюсь. Только не отпускай меня, ладно?» Он стиснул челюсти, взгляд у него был такой опасный, решительный. И я в этот момент поняла, на самом деле он очень боится, но не собирается стоять в стороне и готов рисковать собственной шкурой. Потому что настоящая храбрость – это не отсутствие страха, а умение перешагнуть через свой страх навстречу опасности. «Не отпущу», — вымолвила очень тихо и крепче сжала ладонь Уолтера в своей руке.